кризисные ситуации. В кризисной ситуации главное не спешить делать то, что делают все остальные, а остановиться и спокойно осмотреться. Куда все бегут? Скорее всего, все устремляются к одному выходу и одной лодке. Свободный выход и лодка совсем в другой стороне. Надо просто это увидеть. Чем занято внимание всех окружающих? Смакованием несчастий. А вам это надо? Вы же знаете, ваша жизнь наполняется всем тем, на чем сосредоточено ваше внимание. Следовательно, внимание лучше вытащить из общественной мыслемешалки и устремить к своим личным целям. На что настроены все окружающие? На ожидание еще больших несчастий. Но если кризис уже случился, разве это поможет? У вас нет другого выхода, кроме как настроить себя на ожидание лучшего. Тогда в слое вашего мира именно так и будет. Ну а почему бы нет? Как окружающие воспринимают кризис? Как несчастье. Но в любом кризисе всегда открывается больше возможностей, чем в его отсутствии. Проворные дельцы это хорошо знают и используют. Но вам не нужно становиться проворными дельцами. Достаточно перенастроить свой образ мыслей. Стремиться видеть не потери, а возможности. Как действуют окружающие? Стараются уберечься, защититься. Хорошо ли это у них получается? С горем пополам. Как вы уже догадались, необходимо перенастроить свой образ действий с защиты на поиск возможностей. Задаться вопросом, чего бы такого креативного сделать? Какую извлечь пользу, пока все в панике спасаются? В техниках Тафти есть один очень полезный принцип – польза. А самый полезный принцип трансерфинга в кризисной ситуации – выйти из строя и посмотреть со стороны, что делает строй и как делает. Это не означает, что следует игнорировать малейшие угрозы. Разумные меры предосторожности никому не помешают. Что это за меры, подскажет здравый смысл. Но ум становится здравым, только если выходит из толпы и освобождается от маятника. В книге Клибе «Конец иллюзии стадной безопасности» наглядно показано, что стадный инстинкт в нашем обществе вовсе не гарантирует личную безопасность. Скорее, наоборот –